Дома, кошки и мышки. Едва рассвело, когда появились несколько городских рабов с кольями. Вскоре колья покрыли все свободное пространство, будучи воткнуты на некотором расстоянии друг от друга. Затем песцы прикрепили каждому колу дощечку с названием судна. К полудню глашатай провозгласил название кораблей и имена всех, входивших в три судовые команды. Каждая команда должна была подойти к своему колу и оставаться возле него до утра, когда намечались посадка и отплытие. Казалось, все было продумано. Но едва успели люди подняться на берег, как оттуда послышались вопли на ломанном эллинском языке. Перевесившись через перила, финикийские кормчие, которым было приказано сопровождать суда до Навкратиса, выкрикивали ругательства, сопровождая их соответствующими выразительными жестами. Одни вопили, что им дали старцев, которые не в силах и весла поднять. Другие, что им достались люди, видевшие парус лишь издали. Пришлось возвратить команды на берег и весь остаток дня заниматься перестановкой. Но на следующее утро повторилось то же самое. Песцы встревоженно забегали. И тогда Пифагор, подойдя к Меандрию, обратился к нему с должным почтением. «Если мне будет дозволено, я помогу тебе решить несколько видоизмененную задачку с домами, кошками и несчастными мышками». Меандрий взглянул на Пифагора, как на безумного. «Как ты сказал? Мышками?» «Ты меня не понял», — проговорил Пифагор. «Речь идет о том, чтобы никто не остался на берегу, и кошки с мышками были распределены по домам равномерно. От тебя требуются списки судовых команд и сведения о вместимости каждого судна». «Но при чем тут дома, кошки и мышки?» «А так озаглавлена древняя задача, подобная твоей. Ее, судя по прочитанным мной ассирийским письменам, разгадали в Вавилоне более 1000 лет назад. Воспользовавшись этим, я справлюсь с твоей задачей. Но при одном условии, если ты освободишь из доков несчастных старцев». Лицо казначея вытянулось. Видимо, он никак не мог связать задачу, которую обещал разрешить Пифагор, с пленниками доков, но понимал, что должен согласиться с предложением Пифагора. «Пусть будет по-твоему. Я рискну выпустить старцев, как только поднимутся якорные камни». Прошло немного времени, и команды вступили на палубы. На этот раз кормчие не подняли крика. И вскоре послышалось потрескивание якорных камней. Корабли начали отчаливать. Минос качнулся. Самос стал удаляться. Ресницы, едва дрогнув, словно от дуновения ветерка, выдали волнение, охватившее Пифагора при мысли, что он прощался с Самосом навсегда. Но лицо его скорее выражало радость. Стоя у борта, он глядел, как площадь заполняется стариками и старухами. Некоторые поддерживали друг друга, не обращая внимания на отходящие корабли. Они не догадывались, кто их спас. Пифагор положил ладонь на плечо мальчика. «Когда делаешь доброе дело, не имеет значения, узнают об этом или нет. И пусть несчастные припишут свое освобождение доброте Меандрия. Мы с тобой выполнили то, что зависело от нас».